Ал жестом руки приказал встать. «Говори». Старец вытер слезу и четко по-русски сказал. «Благородный адмирал, прости моих оболтусов. Закружила им голову французская зараза. Думали, волю Греции несут и пошли во след им. Сейчас их арестовали, судить хотят». Старик горестно вздохнул. «Не враги они нашей единоверной России, не враги, а глупцы. Помилуй их, отпусти с Богом. Прикажу им так же, как сам, много лет в Черном море служить верой и правдой русскому флагу». Старец снова упал на колени. Ушаков торопливо вышел из-за стола, поднял его под руки и спросил: «Как звать-то вас, отче?» «Афанасий. Афоней ваши моряки кликали». «Вот что», — повернулся к адъютанту, — «передай майору Дандрии. Пусть приведет молодых сих карманьолов к присяге, а после того непременно их простить, подобных им сделать свободными, а подобные дела предать забвению и примирить. Ты же, отец, будь спокоен. Был ты честен и долгу своему предан, и мы этого не забудем. Ступай, все свершится по-доброму». Старик низко кланялся, отступая до самой двери, и там, перекрестив адмирала, удалился. Ушаков повернулся к сидящим и тихо сказал: «С таковыми несчастными, каков сей старец, общее соболезную об их состоянии. Какова тут может быть кара? Прощать надо. Они нашими самыми большими друзьями станут. На островах объявили об амнистии». Парадокс конца XVIII века. Ионическая конституция. Пороховой дым над крепостью Корфу оседал, четко вырисовывались неприступные доселе бастионы и башни, кое-где зияли бреши, выступали острые каменные обломки зубцов. Однако в целом крепость сильно не пострадала и снова превращалась в неприступную твердыню, но на этот раз уже союзнических войск России и Оттаманской порты. А вот вся система управления Ионических островов лежала в развалинах. Многовековая венецианская власть рухнула, новые французские порядки рассыпались, нобели с облегчением вздохнули. Наконец-то им вернут все их земли, имущество, они безраздельно будут властвовать в Генеральном совете. Только родовитость и знатность дает право на власть, на управление и привилегии. Всех второклассных, простых, черный люд надо призвать к порядку, приструнить, наказать, чтобы неповадно было покушаться на чужую собственность и права аристократов. Сомнений в установлении строгих порядков не возникало, ведь эскадра, которая их освободила, послана двумя самыми абсолютными монархами, сохранившими свои привилегии в неприкосновенности от французского республиканства и заразы либерализма. Все так, но события на островах разворачивались по-иному, потому что во главе сил союзников стоял адмирал Федор Ушаков. Не приходится сомневаться в его державных убеждениях, приверженности существующим порядкам, но не приходится сомневаться и в его аналитическом уме, рассудке, практическом и гибком понимании обстоятельств, способности трезво взвесить общественные и политические факты, сделать самый точный и необходимый вывод из ситуации. На Ионических островах Федор Ушаков предстает перед нами как умный и тонкий политик, как расчетливый управитель, умелый организатор. Федор Федорович Ушаков, человек слова, при установлении верховной власти порты в немалой степени тревожился, что островные греки посчитали бы его пустословом, обещалкиным, нарушителем обязательств, данных в пригласительных письмах. Принципы же свои он ценил высоко. А я, всякое данное мною слово, старался сдержать верным, через то и имеют ко мне наилучшую склонность и веру. Это мне много помогает в моих деятельностях. Да, это было кредо Ушакова, тоже делавшее его замечательным человеком. Трудно отказываться от привилегий в этом мире. Мало у кого хватало ума сделать это по доброй воле. Лишь буря революции и решительная власть жестоко перекраивают обстоятельства по-своему. Ушаков хотел силой власти подправить несправедливость, очевидную для многих, Избранные объявили войну русскому адмиралу. Он, освободитель Ионических островов, одержавший блистательную победу под Корфу, непререкаемый флотоводческий авторитет, стал ненавистной фигурой для бывших венецианских аристократов, для закостенелых в своих консервативных взглядах подданных Российской империи, ее дипломатических представителей.